Глава 20. Воспоминания и... Чтобы не шокировать всех находящихся на космической базе людей, командир не стал снимать с себя доспех и светить утраченной конечностью. Конечно, Сара еще при прошлой встрече во владениях Луны заметила изменения, которым подвергся командир, но не стала озвучивать свои подозрения. А теперь наверняка Артур уже поведал жене обо всех нюансах произошедших с ними казусов. Но Хиро надеялся на ее профессионализм и благоразумие, благодаря которым она тем более будет помалкивать. Появился он в рубке управления, на данный момент пустующий. Обычно все свободное время здесь проводит Светлана, полностью погрузившись в отчеты и разнообразные расчеты эргономики и оптимальной закруженности помещений на голографических мониторах. Но сейчас кресло перед рабочим процессором пустовало, чем парень и удобно разместившись в нем воспользовался. Хиро находился в довольно паскудном настроении. Его за несколько часов уже несколько раз щелкнули по носу, как младенца. Задумка с продажей еды в магазин не удалась, что существенно снижает разнообразие продуктов, которыми могла располагать станция. Выращиваемые агрономом культуры заслуживали внимания и находились на совершенно другом уровне по сравнению с земными продуктами. Но дело даже не в этом. Проблема в другом. Катастрофическая нехватка рук и маленькие площади выделенного лунамиле помещения вкупе с мизерным количеством кристаллов в остатке сильно ограничивало развитие аграрного сегмента, из чего вытекает искусственное урезание в выращиваемом ассортименте корнеплодов, овощей, трав, ягод и фруктов, а в результате их количество и разнообразие. Тем более, насколько бы вкусными и питательными не были плоды земледельцев, заменить добрый кусок мяса в долгосрочной перспективе они не смогут. Командир с помощью тушенки и других консервов с похожим содержанием надеялся, да что там лукавить и ходить вокруг да около, планировал исправить эту ситуацию, но ему, как это обычно и происходит в последнее время, снова помешала система. Слова, сказанные ею о полученных им подсказках, парень запомнил, но о чем именно она намекала, в данный промежуток времени понятно не было. Слишком много информации, намеков и недомолвок, слишком мало времени и возможности просто остановиться и подумать, чтобы разложить по полочкам свалившиеся на них сведения. В последнее время все постоянно крутится вокруг трех основных факторов – кристаллы, задания системы и станции и поднятие уровня. Особенно сильно выделялся последний пункт. Всего одна серьезная передряга открыла ему глаза на то, что теперь придется продумывать свои дальнейшие шаги с учетом множества неожиданно появившихся переменных, о которых раньше он не сильно задумывался. В основе лежат навыки, особые способности и снаряжение. То обмундирование и оружие, которое он привез с собой на корабле, постепенно начинало проигрывать системному. Несмотря на огромный функционал и множество самых разнообразных гаджетов, сильно превосходящих в развитии земные аналоги, вещи, полученные от системы, постепенно выходили на первый план, оттесняя все остальное на второй. Все еще не настолько плохо, и некоторое время командир и его команда может рассчитывать на его запасы, но в самом ближайшем времени следует пересмотреть свои взгляды. Тот, кто стоит за всем происходящим, тщательно все спланировал и выделил очень небольшое количество времени на адаптацию к изменившемуся миру, но в его планах основной целью являлось подведение всех к общему знаменателю, так сказать, постепенному выравниванию на один уровень. Хочешь становиться сильнее, Поднимай уровни, убивай сильных зараженных и развивайся. Получай оставшиеся от них предметы, кристаллы эволюции, сундуки и другие награды, что будут возвышать тебя над остальными. Командир уже давно об этом задумывался, но информации много не бывает, а сейчас ее сильно недоставало. Глядя на недавно приобретенную секиру, которую он прихватил с собой вместо одного из пистолетов, космический путешественник погрузился в раздумья. Что будет, если при прочих равных два игрока с одинаковыми характеристиками и навыками сойдутся в ожесточенной схватке? Конечно, не стоит забывать и о личном мастерстве, но сейчас не об этом. Итак, условия. На условном ринге два полностью идентичных друг другу противника. У них одинаковый уровень мастерства, полностью схожи навыки и совпадают до единицы все характеристики. Бойцы безоружны, то есть не имеют дополнительных бонусов от снаряжения. Кто из них в итоге выйдет победителем? Задумался парень, вертя в руке секиру. Естественно, тот, у кого окажется лучше экипировка. А каким образом такое снаряжение можно раздобыть? Вариантов всего несколько из тех, что доступны прямо сейчас. Первый – отнять его у кого-то. Второй – получить за убийство сильных монстров. Третий, о котором не стоит забывать, как и о других переменных, обычные и лотерейные магазины, создание самостоятельно и... Все? Больше парню на ум ничего не приходило. Возвращаемся к намеку о станции. Насколько большую роль она играет во всем этом? Как говорят земляне, ХЗ. Что это дает самому Хиро, вопрос десятый. А вот как влияет на остальных игроков? Неизвестно и интересно. А ведь не слабо влияет, по словам системного интригана. Но все это были лишь размышления задумавшегося парня, и доказать или же опровергнуть свои мысли он пока не мог. Хиро настолько погрузился в себя, что не обратил внимания на подошедшую Светлану, которая несколько секунд молча стояла около него и рассматривала задумчивое выражение лица командира. Его прищуренные глаза, которые невидяще смотрели сквозь мерцающие экраны, нахмуренные брови, нависшие над ними, недовольный изгиб губ и сжатый пальцами подбородок. Ей хотелось его окликнуть или помахать перед лицом ладошкой, чтобы привлечь внимание, но... Она не заметила, как увлеклась и неосознанно придвинулась к парню настолько, что почувствовала его дыхание. Когда ее силуэт появился перед взором парня, в его голове что-то перемкнуло, как при вхождении в транс берсерка. В глазах потемнело, а в памяти замелькали жуткие осколки воспоминаний, о которых он даже не подозревал. Вот над его головой взмывает лезвие, кто-то держит двумя руками его клинок. Миг, и он видит лица ребят из своего отряда, а в следующий момент клинок архонтов весь покрытый кровью, и этот клинок держал никто иной, как он. Снова темнота и новый образ, весь обрывистый и неполный. Меч медленно опускается для решающего удара, хищно, острием вниз. Сталь летит в лицо с распахнутыми в изумлении и ужасе глазами. Лориэли, когда-то веселая и беззаботная девушка в его команде, отвечающая за быт, лежа на полу, вскидывает в защитном жесте безоружную, хрупкую, тонкую руку. Сцены сменялись одна за другой, были неполноценными и какими-то невозможными. Именно в этот момент в поле его видимости попал темный силуэт, и рефлексы командира сработали на автомате. Рука резко дернулась, схватила неизвестного за шею и силой приложила его о панель, а потом жестко о пол. Послышался гулкий удар и тихий вскрик девушки, отчего парень пришел в себя. Его взгляд прояснился и сфокусировался на испуганной Светлане, в панике смотрящей на него, смаргивая мешающие слезы с застывшим в глазах ужасом. Ее пальцы безуспешно пытались оторвать ладонь убийцы от горла, а рот раскрывался, безуспешно хватая воздух. Рука командира настолько сильно сжимала ее шею, что еще немного, и девушка может преждевременно отправиться на тот свет. Она не могла даже крикнуть. Хиро среагировал моментально. «Извини», – отдернув руку, буркнул капитан и, хмуро осмотрев яркие пятна, которые обязательно станут синяками, сразу же помог девушке подняться и чуть не силком усадил в кресло. Ее всю трясло. Она открывала и закрывала рот, но слова из него не выходили. «Но не нужно к воину!» Командир осекся. Девушка явно была в шоке и не могла соображать. И его слова, и изменения ситуации прошли мимо ее сознания. Все попытки парня хоть как-то ее растормошить натыкались на ступор, застывший на одной точке взор и сотрясающееся от дрожи тело. Выругавшись на своем родном языке, чтобы не сдерживать эмоций, командир громко крикнул в передатчик. «Артур, Рад! Экстренная ситуация! Найдите Сару и пулей дуйте в рубку управления! Бегом!» Парень был просто вне себя от гнева и охватившей его ярости. Его бесило то, что обстановка вышла из-под контроля. Что за видения его посетили? Как он мог настолько сильно погрузиться в эти страшные убийственные грезы, что даже не заметил приближения кого-то со стороны? Как он мог кого-то из жителей станции принять за врага? Ему лишь чудом не хватило времени на последнее движение. Чудом удалось сдержать рефлексы в самый последний момент, иначе... О том, что могло произойти, если бы он не пришел в себя, он старался не думать. И опять всплывает вопрос, что это вообще было? Воспоминание, наведенная память или галлюцинации? Он не помнил этих событий. Как вообще возможно, чтобы с ним такое случалось? Голова раскалывается. Парня скрутило от резкой боли настолько сильно, что он упал на колени, закрывая лицо рукой. В мозгах будто бомба разорвалась, а целые полчища тараканов пытались найти путь наружу прямо через его черепушку. В таком виде и командира, и Светлану застали прибежавшие на его крики люди. Радомир сразу же рванул к застывшей в кресле сестре, у которой зуб на зуб не попадал. Сара в самый последний момент успела его остановить, отодвинула назад и начала пристальный осмотр. Артур сразу же направился к скрюченному от боли парню, потихоньку приходящему в себя. «Командир, что здесь произошло?» Наклонившись, он помог Хиро подняться и продолжал поддерживать его, чтобы он не упал. Парня всего шатало из стороны в сторону, а взгляд был расфокусирован, медленно возвращаясь в норму. «Командир...» «Я в порядке, Артур!» Хрипло ответил капитан, с трудом шевеля губами. «В первую очередь позаботьтесь о Свете. Она стала случайной жертвой обстоятельств». «Обстоятельств?» – вскипел Рад, подбегая к еле стоящему на ногах Хиро. Он попытался схватить его за шкирку и приподнять, но силёнок не хватило. Доспех, вместе с засевшим внутри человеком, весил очень много. «Кто это с ней сделал? Кто?» «Это был я». Тряхнув головой, чтобы развеять туман в разбегающихся мыслях и постепенно приходя в себя, тяжело произнес командир. «Вы!» Радомир занес для удара кулак, но в самый последний момент остановился и опустил руку. Он стоял и смотрел на Хиро. На его лице сменялись обида, недоверием, ярость, сильным разочарованием и болью. Из уголков глаз выступили, как у девчонки, слезы. Пальцы сжимались и разжимались, а играющие на скулах желваки и оскал отчетливо давали понять, насколько он сейчас не в себе. «Я верил, видел в вас своего кумира и чуть ли не героя, готов был последовать за вами до самого конца, а вы... Как вы могли поступить так, командир?» Отпустил он парня и, попятившись, скривился. «Она же любила вас, а вы...» «Отойди и не мелькай перед глазами!» Жестко осадила его Сара, стоило ему вновь направиться к сестре. Женщина оттолкнула Рада к Артуру, и тот, повинуясь ее кивку, зафиксировал паренька. Сама врач заглянула в глаза Хира, оттянув века и нахмурившись, продолжила монотонно выговаривать Радомиру. «Она сейчас находится в шоковом состоянии, и не стоит винить во всем командира. Полной картины произошедшего у нас нет, а делать какие-то выводы, основываясь на показаниях одного из пострадавших...» «Сара! Кого вы назвали пострадавшим?» – взорвался Рад. «Разве вы не видите, что этот монстр является виновником случившегося с сестрой? Или вы хотите его таким образом выгородить, а?» «Послушай, забота о своей семье действительно очень важная миссия и огромная ответственность. Но сейчас ты совершенно не прав. И командир, и Света пострадали оба. Да, девушка сильнее. Но мы не знаем всех обстоятельств». Неожиданно отмахнувшись от Радомира, она вновь подступила к капитану, замеряя пальцами его пульс. «Хиро, как вы себя чувствуете? Испытываете тошноту, головокружение, головной боли?» «Испытываю». Сознание Хиро вновь начало уплывать. Он не понимал, что с ним происходит, но почему-то считал, что глаза закрывать нельзя. «К сожалению, в текущей ситуации я не располагаю необходимыми препаратами и аппаратурой для лечения», глядя на его расфокусированный взгляд, констатировала врач. «Если мы не поторопимся, все может плачевно кончиться», услышал словно сквозь ватные беруши командир, который только на силе воли оставался в сознании. Слова Сары до него еле доходили. «Хиро, без Искина и медицинских капсул вы со Светой можете умереть. Переправишь нас на корабль?» С трудом, скорее угадывая по губам и улавливая сквозь гул отдельные слоги, чем расслышав ее речь, Хиро сумел заставить себя подумать о маленькой группе и силой мысли перенес Сару, Светлану и себя на корабль, после чего сразу же отрубился. Очнулся он внутри медицинской капсулы. Голова все еще раскалывалась, но в глазах уже не темнело. Космический путешественник пялился на крышку и понимал, что может мыслить трезво и адекватно, а не загибаясь от нестерпимой боли. «Инг, что со мной случилось?» – хрипло спросил командира вслух, проверяя работу связок. «У людей подобное состояние называется инсульт, рецидив отката из-за запечатанных или внушенных воспоминаний при ментальном воздействии, резкий скачок давления, из-за чего несколько сосудов внутри черепной коробки лопнули и началось кровоизлияние в мозг. Переместись вы на корабль на пару минут позже и... вас бы уже было не спасти», отрапортовал Искин. «Можете спасибо сказать Саре. Только благодаря ее навыкам и умелому командованию в критической ситуации вас удалось спасти». «Обязательно поблагодарю ее позже», – парень усмехнулся, а спустя мгновение скривился. Он вспомнил, как поступил с девушкой в рубке управления. «Что со Светой?» «Ситуация крайне непростая. В отличие от вас, она получила сильное психическое потрясение, из-за чего ее организм погрузился в состояние шокового транса. На данный момент она находится в состоянии реабилитации, и этот процесс может затянуться надолго», – рассказал не очень радостную вещь Инг. «Но Сара уверена, что сможет поднять девушку на ноги и вернуть к нормальной жизни. Для этого ей потребуется время, покой и отсутствие любых раздражающих стресс-факторов, негативных якорей, которые способны вызвать у нее новые приступы ужаса и паники. Врач попросила вас пока не встречаться со Светланой». «Инг, что со мной на самом деле произошло? Я видел то, о чем совершенно не помню. Лица членов прошлой команды и залитое кровью тело. Свое тело. С клинками архонтов в руках». Парень ненадолго замолчал, собираясь с мыслями. Крышка медицинской капсулы медленно отъехала в сторону, и он с трудом выбрался наружу, еле удержавшись на ногах. Из одежды на нем не было ровным счетом ничего, даже трусов. «Инг?» Искин безмолвствовал и не спешил отвечать на вопросы Хиро. Осмотревшись, парень понял, что находится в старом медицинском корпусе. Кроме капсулы и нескольких подключенных к ней аппаратов, в комнате больше ничего не было и никого. Только сейчас парень обратил внимание на то, что его правая рука вновь была на месте. Смутные догадки кольнули сознание, и он сразу же обратился к ИИ. «Сколько я провалялся в капсуле, и где сейчас находится Сара?» Нагота командира не смущала. Стыдиться своего тела было не в его стиле. Вместо бездумных метаний Хиро начал шевелить пальцами на отросшей руке, сжимая и разжимая их. Ответ из кино стал его неприятной неожиданностью. 23 часа 47 минут 13 секунд. На лечение вас и Светланы были перенаправлены почти все источники энергии, кроме тех, что шли на карантинный сектор. Мне пришлось на время полностью прекратить фильтрацию воды. Ваше состояние, как и девушки, было критичным, и без этого ваше излечение было под большим вопросом. Тихо донеслось из динамиков. Постарайтесь в следующий раз быть аккуратнее. И как ты себе это представляешь? Оставаясь спокойным, заговорил командир. Я даже толком понять не могу, что со мной произошло на самом деле. Вам лучше обсудить это с Сарой. Она сейчас находится на кухне и делает записи в выданном мною портативном голографическом планшете. «Ты все еще не ответил на мой вопрос!» Парень не собирался так просто заминать этот разговор, особенно учитывая случившееся. «Вам пока еще рано об этом знать, командир. Вы лично выставили на таймер приказ, отмена его возможна только если от вас поступит кодовое слово. Когда придет время, я все вам с подробностями расскажу». «Инг!» Попытался достучаться до него Хиро, но тот не собирался идти на контакт. «Ну и шут с тобой! Как только я со всеми текущими проблемами разберусь, нас будет ждать очень серьезный разговор. Постарайся к этому времени тщательно обдумать то, что ты мне собираешься сказать». Вызвав статус, парень внимательно вчитался в задание. Экстренная миссия. Ранг масштабирующий. Этап 1 из 10. Ваша задача – одолеть надвигающуюся орду зараженных и остаться при этом в живых. Выполнено на 50%. Дополнительное условие. Первое. Никто из вашего отряда не должен погибнуть. Выполнено на 100%. Дополнительное условие. Второе. Гитарист должен выжить, как и тот, кого он оберегает. Выполнено на 0%. Цели смогли выжить без вашего вмешательства. Вам не засчитывается это за выполнение. Первый этап выполнен на 50%. Если при выполнении всех этапов общее значение будет меньше 50%, ваше задание будет считаться невыполненным со всеми вытекающими из этого. Этап 2 из 10. Достичь 7 уровня за 72 часа. Оставшееся время 39 часов 47 минут 35 секунд. Вернуть гитаристу утерянный артефакт. Сохранить жизни всех членов команды. Отказ от задания. Понижение уровня станции на 2 пункта, магазина на 1 и запрет на использование навыка «Безопасная зона уровня 1». Невыполнение задания – смерть. Награда за выполнение зависит от результата. Да уж, он действительно провалялся в капсуле больше суток. На выполнение второго этапа осталось около 40 часов и примерно чуть больше 4 суток на выданную станцией миссию. Время и так поджимало, а теперь и подавно. Не желая терять больше ни секунды, командир выскочил из помещения и направился в свою комнату. То, что его не смущала нагота, не значит, что и остальные могут адекватно отнестись к его неожиданному эксгибиционизму. Тем более, как на такое отреагирует Артур, когда узнает, что Хиро щеголял голышом перед его женой. Поэтому, быстро накинув на себя первые попавшиеся под руку вещи, он сразу же направился на кухню. Сара, как и сказал Инк, работала. Женщина сидела за столом, задумчиво смотрела в небольшой экран, периодически что-то увеличивая в изображении, чтобы изучить или проверить, а потом тщательно записывала в увесистой тетради, лежащей перед ней на столе. Несколько листов уже были исписаны полностью, и наверняка это еще не конец. «Добрый день», – поздоровался парень, присаживаясь рядом. «Вижу, что тебе уже лучше, но ты же понимаешь, что еще не полностью здоров», – повернула в его сторону голову Сара. Она была сильно осунувшейся, тени под глазами и усталый взгляд доказывали, что за все это время девушка даже не прикорнула, переживая о неожиданно свалившихся на ее голову пациентах. «Мне бы хотелось многое у тебя спросить, но по твоим глазам вижу, что сейчас не самое лучшее время. Так с какой целью ты меня искал?» «Времени в обрез, а мне бы хотелось завершить некоторые висящие мертвым грузом дела», – признался капитан. «Поэтому нужно собрать всю команду. У меня будет небольшое объявление». «Командир, что же на самом деле произошло в рубке управления?» – пристально посмотрела на него медик. «Позже я обязательно об этом расскажу, но не сейчас», – тяжело выдохнул Хиро, готовый отправиться на станцию прямо сейчас. «Света недавно уснула», – с тревогой подмечая его гримасу, сообщила врач. «Поэтому если Инк меня сможет предупредить, когда ее фаза сна изменит ритм на пробуждение, то несколько часов выделить можно». «Тогда отправляемся», – выдохнул Хиро и, разгоняя туман, который еще пытался поглотить разум, начал концентрацию. Через несколько мгновений они переместились на станцию, и парень сразу же заговорил в передатчик. «Артур, собери всех в рубке управления, у меня есть что сказать». «Слушаюсь», – донесся глухой голос разведчика. Не прошло и 10 минут, как все собрались. Радомир не смотрел на командира. Он стоял как вкопанный, а в его душе бушевал ураган противоречий. Он всем сердцем ненавидел Хиро, но хотел верить Саре, что инопланетянин не виноват. Ему было страшно за сестру, но Артур сказал, что ее здоровью уже ничего не угрожает. В общем, Рад старался держать себя в руках, но понимал, что может сорваться. Луна, в отличие от старшего брата, подошла к Хиро и очень тихо спросила. «Командир, с вами все в порядке, а со Светиком? Как сестра?» «Успокойся, малышка, с ней уже все нормально, а будет хорошо», – погладил девушку по голове Хиро и резко повернулся к остальным. «Все вы уже наверняка знаете о произошедших недавно событиях. Пока я не могу вам полностью сказать, что именно произошло, так как расследование не завершено, но в скором времени вы об этом узнаете. Сегодня я позвал вас с другой целью – новый контракт». Командир взмахом руки отправил его всем присутствующим и принялся ждать. Контракт. Отряд космического путешественника в лице командира и специалист, имя вписать при согласии, заключили системный контракт на следующее. Специалист обязан качественно исполнять свои обязанности на благо всего отряда, трудиться на определенном ему рабочем месте, если его функционал не предполагает передвижной характер работ, соблюдать правила отряда, обусловленные военным положением. Во всем слушаться командира, его заместителей и непосредственного начальника. Правило. Командир всегда прав. Если командир не прав, то смотри пункт первый. Приказы по отряду не обсуждаются. Конфликты внутри отряда запрещены. Драки, столкновения, стычки с другими членами отряда решаются путем переговоров или на ринге с привлечением рефери из вышестоящего состава. Мелкие бытовые ссоры не в счет. Воровство, убийство, предательство и саботаж расследуются и наказываются. Наказание – уничтожение. Запрещено принуждение любого члена отряда к чему-либо. Принуждением считается любое действие над волей, телом, разумом человека без его согласия. Наказание – уничтожение. Запрещено рассказывать или передавать информацию любым другим способом об увиденном на базе отряда любому, кто в нем не состоит. Наказание – уничтожение. Второе. Командир обязан обеспечить специалиста безопасным жильем для специалиста и его близких, за которых специалист несет личную ответственность, если с ними не заключен подобный контракт. За пределами безопасной зоны, за свою свободу, жизнь и здоровье специалист несет ответственность самостоятельно. Достаточным для исполнения специалистом своего функционала питанием, а также пайком для недееспособных членов семьи, которые еще не вошли в отряд, повседневной и специальной одеждой, которая требуется для исполнения обязанностей, принятых на себя специалистом, снаряжением, оборудованием и оружием, согласно наличию у отряда указанных средств, а также функционалу и уровню специалиста. При наличии возможности командир имеет право поощрить специалиста, создав условия для повышения его квалификации и уровня. Командир оставляет за собой право вносить изменения в договор через дополнение, уведомив предварительно специалиста. За исполнением контракта следит система. Вы можете принять контракт или отказаться. Решение за вами. И принялся ждать, когда они ознакомятся с документом. Тишина в помещении давила. Хиро смотрел на серьезные, сосредоточенные лица своих соратников, и когда они молча начали переглядываться, сухо заговорил. «В связи с недавними событиями вы вправе отказаться сию же минуту. Мой поступок...» «Не надо, Хиро», – прервала его Сара и вышла вперед. «Всем нам и так известно, что в недавнем инциденте пострадали командир и Светлана. Девушке уже ничего не угрожает, но на фоне затянувшегося стресса, который пережили все мы, она в крайне тяжелом психологическом состоянии. То, что наш капитан сейчас с нами, не значит, что он полностью восстановился. Ему тоже хорошо досталось. Он чудом остался в живых». «Все обстоятельства пока не выяснены, как было сказано, идет расследование, поэтому вспомните, что все мы пережили, оглянитесь, как сейчас живете и осознайте, что делать выводы или кого-то винить никто из нас не имеет права, мы не судьи». «Муж не даст соврать, но я сама по ночам подскакиваю от кошмаров, а дети часто просыпаются с криками и в холодном поту, делая свой выбор. Учитывайте мое признание». «Спасибо, Сара», – одними губами произнес парень, однако женщина, пронзив его холодным взглядом и вздернув подбородок, повернулась к Артуру и спряталась в его объятиях. Он не торопил людей, давая возможность взвесить все за и против и, наконец, сделать свой выбор.